Ближайший офицер направился к нему, готовый прийти на помощь. Я уже была готова взорваться, когда вмешался безотказан. «Сэр», — начал он, — «если бы мы медленно приблизились к цели, мы могли бы тихонько подкопаться под ситуацию, в которую вмешались». И на лице Бишелли вдруг расцвела торжественная улыбка. «В таком случае, думаю, мы постараемся изыскать для вас возможность бегло осмотреть место преступления, если, конечно, вы пообещаете ничего не трогать». «Даю слово», — стукнул себя в грудь безотказан. Они обменялись рукопожатием и перемигнулись. Вскоре нас проводили в музей. «Как тебе удалось?» — спросила я. «Посмотри на кольцо». Я посмотрела. На среднем пальце Прост носил большое кольцо со странным запоминающимся рисунком. «Что это?» «Наипочтеннейшее братство Вамбата», — я улыбнулась. «Итак, что мы имеем?» — спросила я. «Двойное убийство и пропавшую рукопись. Взяли только рукопись, ничего больше?» «Верно», — ответил Бишелли. «И охранник застрелен из его собственного оружия?» Бишелли остановился и вперил в меня суровый взор. «Откуда вы знаете?» «Догадалась», — сказала я с невинным видом. «А что дали видеозаписи?» «Сейчас мы их изучаем». «На них никого нет, правильно?» Бишелли посмотрел на меня с любопытством. «Вы знаете, кто это сделал?» Я прошла следом за ним в комнату, где прежде хранилась рукопись. Посреди пола стоял опустевший нетронутый бокс, какой-то жалкий теперь и бессмысленный. Я провела пальцами по испещренной крапинками неровной поверхности стекла. «Спасибо, Бишелли, вы чудо», — сказала я, отходя от бокса. Безотказан и Бишелли переглянулись и поспешили за мной. «И все?» — сказал Бишелли. «Это все ваше расследование?» «Я увидела все, что нужно». «А мне ничего не скажете?» — сказал Бишелли, рысцой догоняя меня, затем воззвал к Безотказану. «Брат, вы-то мне скажете?» «Мы должны сказать следователю все, что узнали, четверг. Мы ему обязаны, он же нас впустил». Я остановилась так резко, что Бишелли чуть не налетел на меня. «Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Аид?» Полицейский заметно побледнел и нервно огляделся по сторонам. «Не бойтесь, он уже далеко». «Говорят, он умер в Венесуэле». «Говорят, он проходит сквозь стены», — возразила я. «А еще говорят, что на ходу он становится бесцветным. Аид жив и здоров, я должна найти его прежде, чем он возьмется за рукопись». Бишелли словно съежился, осознав, кто стоит за преступлением. «Я могу чем-нибудь помочь?» Я немного помолчала. «Молитесь, чтобы вам никогда с ним не встретиться». До Суиндона мы доехали без приключений. На шоссе М1, где вылезла временная нестабильность, теперь все шло как обычно. Виктор ждал нас в кабинете. Вид у него был несколько возбужденный. Брэкстон все утро висел на телефоне, мекал что-то насчет страховки, которую не выплачивают, если его подчиненные лезут не в свою юрисдикцию. «Да, обычное дерьмо». «Я ему так и сказал. Заставил полотдела читать Джен Эйр, чтобы засечь, если что вдруг случится». «Это лишь вопрос времени». «Хм». «Мюллер упомянул, что Аид где-то в Пендерине», — сказала я Виктору. «Что-нибудь выяснили?» «Пока ничего. Дермо сказал, что займется этим, но и у него ничего не вышло. Вот список более 300 возможных пендеринов, которые мог иметь в виду Мюллер. Что гораздо хуже, ты не читала утренние газеты?» «Естественно, не читала». Он показал мне разворот крота. Заголовок гласил: «Перемещение войск у границ Уэльса». Я прочла статью в тревоге. Военные зашевелились в районе Херрифорда, Чепстоу и спорной пограничной территории вокруг города Освестри. Их представитель в беседе с прессой назвал маневры простыми учениями, но звучало все это погано, очень погано. Я повернулась к Виктору. «Джек Дермо? Думаете, он так хочет заполучить прозапортал, что готов развязать войну с Уэльсом? Кто знает, какой властью обладает Голиаф? Может, за военными стоит и не он. Может, это простое совпадение или игра мускулами. Но в любом случае мы не можем сбрасывать Голиаф со счетов. Тогда нам надо опередить его. Есть идеи? Еще раз. Что сказал Мюллер? Спросил Тумман. Я села, чтобы сосредоточиться. Он крикнул: «Он в Пендерине, больше ничего». «Ничего?» — спросил безотказно. «Нет». Когда Дермо спросил, в каком именно Пендерине, Мюллер сказал: «Их 200, ну, типа, угадай». Безотказан настаивал. «Что он в точности сказал?» «Он сказал 200. Затем, наверное, повторил, но очень невнятно. А потом речь превратилась в крик, поскольку его охватила страшная боль. Разговор записан, но толку от него как от...» «Может, он имел в виду кое-что другое?» «Что безотказан?» «Я говорю по-валийски на уровне туриста, но «гвести» означает «отель». «О, Господи!» – простонал Виктор. «Виктор?» – спросила я, но он уже рылся в огромной куче карт, которые мы собрали. На каждой из них был какой-нибудь пендерин. Аналогия достал большой план Мертирти и Двила и ткнул в точку между Дворцом правосудия и Домом правительства. Мы наклонились посмотреть, куда указывает палец, но подходящих подписей не увидели. «Отель Пендерин», — мрачно сказал Виктор. «Я провел там свой медовый месяц. Когда-то он был не хуже Адельфи или Раффлз, но с начала 60-х стоит пустым. Если бы я искал укромное убежище...» «Он там», — заявила я, тревожно глядя на карту столицы Уэльса. «Там мы его и накроем». «И как мы, по-твоему, сумеем незаметно пробраться в Уэльс, проникнуть в хорошо охраняемый район, выкрасть Майкрофта и рукопись и вернуться целыми и невредимыми?» — спросил безотказан. «На одно получение визы месяц уйдет». «Мы найдем способ», — медленно проговорила я. «Ты спятила», — взорвался Виктор. «Брэкстон никогда не позволит». «Вот тут вы и пригодитесь». «Я? Да Брэкстон меня никогда не слушает». «Теперь послушает».